Пролог. Суббота, 7 сентября 2002 года. Джоанна Дункан вышла из офиса, пригнула голову, пряча лицо от дождя, и припустила через дорогу. «Дождь — это неплохо», — подумал мужчина, следящий за ней сквозь ветровое стекло автомобиля. Когда идешь, опустив голову и выставив вперед зонтик, времени смотреть по сторонам не остается. Двигалась Джоанна быстро, и вот уже спустя мгновение она решительно шагала вдоль улицы Динсгейт, направляясь к автомобильной парковке у торгового центра. Джоанна была невысокой девушкой, коренастой и крепко сбитой. Черты лица у нее были резкими, даже немного грубоватыми, на плечи спускались волнистые светлые волосы. Она была по-своему красива. Наверное, так могла бы выглядеть богиня войны, очутись она в современном мире. Ее стиль одежды только усиливал впечатление. Длинное тяжелое пальто черного цвета и высокие ковбойские сапоги. Мимо проехал автобус, окатив машину грязной водой из лужи. И на миг мужчина потерял Джоанну из вида. Он быстро включил дворники и легко нашел свою цель, когда ветровое стекло стало чуть почище. Джоанна была уже около автобусной остановки и сейчас проходила мимо выстроившихся в очередь людей. Он снялся с места и медленно выехал с парковки. На часах было 5:40. Магазины, которыми изобиловала улица, закрывались. Кто-то уже ушел домой, а кто-то еще прибирался перед концом смены. Вот автобус подъехал к остановке. Дождавшись, пока Джоанна будет проходить мимо, мужчина прибавил газу, используя автобус в качестве прикрытия. Обшарпанной парковке, которой так спешила Джоанна, жить оставалось совсем недолго. И никто ею почти уже не пользовался. Почти никто, кроме Джоанны. И на то было две причины. Парковка располагалась ближе всех к офису Джоанны и ее невероятное упрямство. Жаловаться было не на что. Именно из-за этой черты характера ему и удалось так хорошо все спланировать. Когда он свернул на парковку, Джоанна все еще была у автобуса, так что у него было полно времени, чтобы добраться до места. Пандус, извиваясь, привел его на третий этаж, где в одиночестве стоял синий Форд Сиерра, принадлежащий Джоанне. Он огляделся, света почти не было, а сквозь незастекленные оконные проемы внутрь хлестал дождь, оставляя на бетонном полу грязные потеки. Чувствуя подступившее от бесконечных поворотов головокружение, он припарковал машину, выбрав место неподалеку от лифта. Рядом велась бетонная лестница. Лифт, как ему было известно, давно не работал, так что Джоанне придется подниматься пешком. Заглушив мотор, он выбрался из машины и поспешил к окну. Вот и Джоанна. Она уже переходит дорогу и вот-вот войдет в здание парковки. Мужчина торопливо вернулся обратно к машине, открыл багажник и достал черный пластиковый пакет. Шла Джоанна быстро. Он едва-едва успел подготовить пакет, как на лестнице зазвучали шаги. Времени у него было в обрез, и как следует продумать действия, он не успевал, так что просто встал у лестницы, прячась за стеной. Как только Джоанна преодолела последнюю ступеньку и шагнула на залитый бетоном пол, мужчина ловко натянул ей на голову пакет. В следующий момент он уже рванул Джоанну на себя и туго затянул ручки пакета вокруг ее шеи. Джоанна пронзительно вскрикнула, с трудом удерживаясь на нетвердых ногах. На пол со стуком упала выпущенная из рук сумка. Мужчина с усилием затянул пакет еще сильнее. Пластик лип кожи, пузырем надуваясь у носа и рта. Джоанна отчаянно селилась сделать хоть глоток воздуха. Он вцепился ей в волосы, затягивая пакет изо всех сил, и Джоанна сдавленно застонала. Порыв ветра швырнул ему в лицо капли дождя. Джоанна хрипела и кашляла, отчаянно пытаясь прорвать толстый пластик ногтями. Сражалась за свою жизнь она отчаянно. И, несмотря на разницу в росте, удерживать ее на месте было все труднее. Его всегда изумляло, как долго человек может продержаться без кислорода. В сериалах такого не показывают. Там все умирают быстро, чтобы не отнимать слишком много экранного времени. Спустя минуту бесплодных попыток сорвать с себя пакет, Джоанна сменила тактику и перешла в атаку. Первые два тяжелых удара пришлись на ребра, а третьего, нацеленного в пах, ему удалось уклониться. По спине градом катился пот, мужчина освободил одну руку, нашарил горло Джоанны и оторвал ее от пола, поднимая в воздух. Край пластикового пакета врезался в шею, словно петля, окончательно лишая доступа кислорода. Джоанна несколько раз вслепую легнулась, затем издала прерывистый стон и в последний раз, дернувшись, обмякла. Он подержал ее еще немного, а затем разжал пальцы, и тело Джоанны безвольно рухнуло на пол, глухо ударившись о бетон. Весь мокрый от пота, мужчина с трудом перевел дыхание, затем гулко откашлялся. Звук прокатился по парковке, эхом отразившись от голых стен. Остро пахло мочой и плесенью. Холодный ветер, задувающий в окна, постепенно остудил его разгоряченную кожу. Оглянувшись по сторонам, он опустился на колени, завязал узлом пакет на шее Джоанны и поволок ее к машине. Там он положил тело у стены, укрывая его от случайных глаз за боком своего автомобиля, и открыл багажник. Затем взял безжизненную Джоанну на руки. Одна ладонь придерживает под коленями, другая обвивает плечи, словно жених, несущий невесту к алтарю. Он аккуратно уложил Джоанну в машину, прикрыл одеялом и захлопнул багажник. Выпрямляясь, он вдруг с ужасом понял, что сумка Джоанны все еще лежит у лестницы, и поспешно подобрал ее, чтобы закинуть в машину. Уже сев за руль, мужчина проверил содержимое — ноутбук, ежедневник, мобильный телефон. Первым делом он просмотрел список вызовов, затем историю сообщений. Узнав все, что нужно, он выключил телефон и тщательно протер его куском ткани, а затем снова выбрался наружу. Добравшись до машины Джоанны, в несколько быстрых размашистых шагов он наклонился и положил телефон под кузов. Потом он внимательно осмотрел пол, подсвечивая себе фонариком, не оставил ли он каких-нибудь следов. Может, Джоанна что-то обронила во время их ожесточенной схватки. Все было чисто. Он вернулся к машине, сел за руль и посидел так немного, собираясь с мыслями. И что теперь? Она должна исчезнуть бесследно. Вот что. Нужно избавиться от тела, от компьютера, от всех возможных улик, указывающих на ДНК. Его посетила идея. Идея рискованная и самонадеянная. Но если все получится... Он завел двигатель, и машина, заурчав, сорвалась с места.